337. Среди школьных изучений истории и сравнений верований пусть не будут забыты различные противоречивые постановления собраний, соборов и законодательных решений. Не для смущения умов нужно знать истину, но для укрепления будущего пути. Совершенствование лежит на основе знания. Никто не может приказать не знать истину и не стремиться к ней.